Ты же специально сделала это мне назло. Да, стерва, жарко прошептал он, так и не дождавшись от меня ответа. И я, выдохнув ему в лицо, растянула губы в ядовитой усмешке, упиваясь его всепоглощающей злостью. И почему ты только думаешь, что весь мир крутится вокруг тебя одного? Твой и мой миры тесно связаны, Кейт, это глупо отрицать, тихо ответил Том, обжигая меня пожаром эмоций, которого я очень давно не видела. И мне нетрудно проследить причинно-следственную связь твоих поступков. Но все равно ты не можешь знать наверняка, почему я порой делаю так, а не иначе, шепотом пропела я и по одной только дернувшейся ненароком мышце на застывшем лице смогла понять, что попала прямо в яблочко. Даже сейчас, спустя все эти годы, женская душа для тебя, потемки, я все равно знаю больше, чем они все, выдохнул он, обхватив мое лицо горячими ладонями, и я не спешила сбрасывать его руки, чувствуя, как огонь в его душе плавно перебрасывался на мою, замерзшую. Я знаю тебя дольше всех, Кейт, а смысл, выдавила я, утопая в собственной горечи и боли, которые никакое пламя так и не смогли задушить. Том на это лишь тяжело выдохнул, и я наконец плавно опустила его руки со своего лица и прошептала. Я сама хотела поговорить с тобой, ты бы не мог найти для меня просторную светлую спальню на то время, что нам всем придется здесь жить. У меня есть самая лучшая спальня для тебя, и ты прекрасно знаешь, где она находится. Нет, я хочу спать в одной комнате с сыном, а не с тобой. Так что прошу тебя, выдели мне комнату с двумя кроватями, я буду очень тебе признательна. Том на это лишь едва заметно кивнул, закрыв глаза, а я посмотрела на очередную вспышку молнии и горько усмехнулась, чувствуя, как осколки прошлого все глубже и глубже проникали в тело. В этих чертовых коридорах их было навалом, и я надеюсь, что больше никаких монстров не прячется в подвалах твоего дома. Нет, также ядовито улыбнулся он на мой вопрос, и его бледное лицо озарила очередная вспышка молнии. Храм Молоха разрушен, катакомбы завалены, это все в прошлом. Кейт, тебе нечего бояться. Я и не боюсь, я всего лишь хочу убедиться в безопасности своего ребенка, вот и все. Пожалуйста, найди нам комнату, пока я буду читать с Томми в библиотеке, день был тяжелый, и я хочу немного отдохнуть. Как скажешь, Кейт, тихо проговорил Том под рокот грома, и только я развернулась, чтобы выйти обратно к людям и свету, как он чуть слышно добавил. Так ты все-таки решила второй раз развязать войну, смотри, как бы на твоих руках не стало больше крови, чем на моих. А я думала, что ты начнешь именно с этого, а не полезешь ко мне с телячьими нежностями, ядовито ответила я, обратно повернувшись к нему лицом, и наши багрово-красные глаза, словно полыхавшие угли, то и дело вспыхивали в свете молний, и судя по отражению в темном окне, мои глаза горели даже ярче, чем у бывшего темного лорда из-за осколка камня смерти на моей шее, который будто бы прирос к коже и просачивался сквозь нее. Обычно я обсуждаю наболевшие вопросы по степени их важности, усмехнулся Том на мою колкость, и твои эмоции стоят для меня намного выше человеческих расприй. И все же, Кейт, сколько у тебя союзников, чтобы ты могла рассчитывать хотя бы на ничью в бою с могущественным некромантом? Я прошерстил немного старые связи, пока ты была в тылу врага, и судя по всему, пока мы гонялись за гампом по всей Африке, Фауст качественно обрабатывал магическое сообщество. Имен еще не звучало, но судя по настроениям, многие волшебники Европы готовы занять его сторону, особенно учитывая, как легко в свое время они сделали это под гипнозом Гриндевальда. И все же количество моих союзников не равно нулю, улыбнулась я и шагнула чуть ближе, неотрывно глядя в багрово-красные глаза. А еще у меня на примете есть один человек, который может грамотно организовать тех, кто решит занять мою сторону. И кто же это? Прошептал он, а я подошла совсем вплотную, что между нашими губами оставалось не больше сантиметра, и, улыбнувшись еще шире, выдохнула. Тот, для кого мои эмоции стоят намного выше человеческих расприй. Услышав это, Том и сам широко улыбнулся, но только я собралась отстраниться, как он снова схватил меня за руку и шепотом протянул. Знаешь, переговоры именно с этим человеком обещают быть очень непростыми, очень, но я знаю один способ, как можно снискать его расположение. Том вновь захотел нагло влезть в мое личное пространство, но я, приложив силу, вовремя увернулась и сделала два шага назад, отойдя на безопасное расстояние. Спасибо, но я справлюсь как-нибудь сама. Впрочем, как обычно. Наша с Томми комната должна быть готова через 30 минут. Я очень устала и хочу отдохнуть. Не дожидаясь ответа, я развернулась на каблуках и зашагала к главному холлу, а мое платье так и шуршало, поднимая пыль с пола и собирая ее на себе. И все же мне донесся вслед громкий смех и фраза: «Как скажете, ваше величество». Идти было тяжело не только из-за тяжелого неповоротливого платья и пыли под ногами. Свободе движения мешала еще и броня из костей и такая же костяная корона, которую я невольно надевала на людях всякий раз, когда мне необходимо было прибавить вес своим словам и поступкам. Но все это вмиг рассыпалось в прах, едва я зашла в библиотеку и увидела Томми с Морганом, сидевших у камина и читавших сборник сказок. Морган, едва меня заметив, тут же отложил книгу на подлокотник и встал с кресла, а я, подойдя ближе, без слов прижалась к его груди и уткнулась в плечо. «Все будет хорошо, малышка», — тихо проговорил он, и я, находясь в его сухих руках, искренне хотела верить этим словам, как Томми верил каждому слову из детских сказок. «Как-нибудь выкрутимся, как-нибудь», — со вздохом повторила я. Но Морган вдруг выпрямился и грозно на меня посмотрел, будто бы я была маленькой девочкой, разбившей груду посуды на его любимой кухне. «Так, я не желаю это слышать. Лучше дочитай ребенку сказку, мы как раз остановились на самом интересном. А я спать пойду, из-за этой чертовой бури так колени ломит, не могу и голова. Дать тебе что-нибудь от боли?» — крикнула я, но не успела обернуться, как Морган со своими больными коленями уже успел скрыться из поля зрения. Вздохнув, я плюхнулась в кресло к Томми, и тот сразу же забрался ко мне на колени и прижался к груди. «Так, и где вы остановились? Зайчиха-шутиха и ее пень зубоскал?» «Нет, я не хочу ее дослушивать», — отказался Томми и, забрав книгу из моих рук, перелистал несколько страниц и ткнул пальцем в заголовок. «Эту сказка о трех братьях», — протянула я, так как именно этот текст я уже могла свободно читать по памяти. «Твоя сестра очень любила ее в детстве, и кажется, ты тоже знаешь ее наизусть. Но я хочу именно ее от тебя. Пожалуйста». Он жалобно посмотрел на меня, и в этот момент я была готова исполнить любой каприз этого ребенка, любой. «Хорошо, но прежде чем начать читать сказку, я провела рукой по густой шевелюре темно-коричневых кудрей, чем-то напоминавших спутанные волосы Тома, и легко поправила каф в форме змея, который чуть съехал с маленького уха. «А какой бы ты выбрал дар, если бы у тебя была такая возможность?» «Мантию», — без раздумий ответил Томми, и я непроизвольно улыбнулась. «Мне ни с кем сражаться и некого воскрешать. А ты?» «Я бы тоже выбрала мантию». Отец в свое время мечтал о палочке. «Мама, ты думаешь, они правда существуют?» Томми с небывалой серьезностью уставился на меня бездонными черными глазами, и я не удержалась и с широкой улыбкой чмокнула его в лоб. «Кто знает, дорогой, кто знает, всякое может быть. Быть может, когда-нибудь мантия-невидимка действительно попадет в твои руки, и ты сможешь грамотно распорядиться ей. Я бы хотел получить мантию, чтобы спрятать тебя, Тесси и дедушек от любой опасности», не переставая хмуриться, заявил он, и я, продолжая крепко обнимать сына, прошептала: «От какой опасности, милый?» «Я слышал, что говорят», — шепотом ответил Томми, и я так и замерла на месте от подобных слов. «Дедушки не хотели, чтобы я что-то слышал, но я спрятался, чтобы меня никто не видел. Они говорили про войну, мама, и какого-то злого дядю, который хочет напасть на нас, и мне страшно». Внутри меня все разом заледенело, и сердце стало колотиться намного чаще, грозя выскочить из клетки ребер. Но я с одним вдохом разом усмирила все всколыхнувшиеся эмоции и крепко прижала сына к себе, как орлица своего птенца. «Это все пустое, дедушки говорили о том, что было давно в прошлом. Нет, они», — громко воскликнул он, но, встретившись со мной взглядом, тут же замолчал. Правда, его глаза так и выдавали внутренний страх. И я, снова вздохнув, поцеловала его в щеку и прошептала: «Что бы ни случилось, я всегда буду защищать тебя, ты слышишь? Тебя и Тессу. Даже если меня нет рядом, я все равно защищу вас от любой опасности. Война — это болезнь или другая напасть. Тебе нечего бояться, мой хороший. Я всегда буду рядом с тобой и не дам тебя в обиду. Когда я вырасту, то сам буду защищать тебя», — гордо отозвался Томми, изо всех сил прижавшись ко мне, и я горько улыбнулась в ответ. «Обещаю, тебя и Тесси. Я знаю, так и будет. Знаешь, в одной сказке, которую я читала давным-давно, говорилось: когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет. Мы семья и должны держаться вместе, а пока мы вместе, никому из нас ничего не грозит, клянусь тебе. Ну что, начнем читать. Томми, наконец успокоившись, кивнул и я, приведя мысли в порядок, принялась под треск костра в камине проговаривать вслух давно заученный текст, а на душе было неспокойно. Белые ветры незаметно подкрадывались к нам со спины, и я переживала, переживет ли моя стая эту бурю. Собрание было запланировано на 3 часа после полудня, и к этому времени в особняк Тома, а теперь тщательно укрепленную Слизерином крепость, начали стекаться люди. Кеннет Бруствер пришел собственной персоной, выбрав сопровождающие 2 незнакомых мне заместителей, которые, видимо, играли теперь ключевую роль в правительстве. Также пришел весь новый отдел правопорядка вместе с его нынешним главой, Аластером Грюмом, который подозрительно разглядывал всех пришедших механическим глазом, и бывшим главой, Каспером Краучем, который не захотел оставаться в стороне и мог дать дельный совет. Арфранк Долгопупс и Питер Принц тоже были на месте, в качестве бывших членов уже несуществующего Ордена Феникса, а еще ключевыми звеньями в работе своих отделов. Я была очень рада видеть всех старых друзей и обнимала каждого, кто переступал порог кабинета Тома, где было решено провести это собрание, и который, видимо, незаметно увеличили, чтобы влезли все желающие прийти. Но я никак не ожидала, что вместе с министром придет кое-кто еще, о ком я раньше слышала, но ни разу не видела. «Целитель Гамп, рад вас видеть». Первым поздоровался со мной Кеннет Бруствер, едва зашел в кабинет, и я вежливо пожала ему руку, а тот указал второй на свою спутницу, статную высокую женщину в странной бирюзовой мантии под цвет бледных аквамариновых глаз. Полностью седые волосы были убраны в причудливую прическу, а цепкий взгляд был не мягче безумного глаза, который неотрывно наблюдал за всеми, в том числе и мной, хотя я делала вид, что не замечаю этого. «Позвольте представить вам госпожу Берти Дурош, президента Макуса и мою коллегу из-за океана, до которой тоже дошли дурные вести. Приятно познакомиться, госпожа Рош», — вежливо проговорила я, и мы обменялись рукопожатиями, как и мужчины вокруг нас. «Мне тоже, целитель Гамп, мне кажется, что я о вас немало слышала 4 года назад, хотя большинство было явно домыслами. Что ж, может быть, сегодня вы узнаете чуть больше правды», — сдержанно улыбнулась я. И Бертильда Рош талантливо скопировала мою улыбку и вдруг зацепилась взглядом за Тома, сидевшего неподалеку на диване вместе с Антонином, и ее губы растянулись еще шире. «Мистер Фаули, надо же, какой приятный сюрприз! Не думала, что увижу вас здесь!» Мы с Кеннетом Бруствером непонимающе переглянулись, так как все знали, как выглядел бывший министр магии, а Том на удивление также доброжелательно улыбнулся госпоже Рош и приветливо кивнул. И вдруг к нам выскочила Элеонора Фаули и разгневанно наступила тому на ногу тонкой шпилькой. «Мерзавец, ненавижу тебя! Ты опорочил имя моего отца и всю мою семью! Элли, а ты-то что здесь забыла?» С трудом выдавил Том, зажав ногу в руках, а Элеонора тем временем пренебрежительно махнула гривой серебристых волос и подошла ко мне. А меня Кейт позвала. Папуля не здоровится в последнее время, и я решила, что не нужно ему второй раз окунаться во все это. Если что, я смогу сказать больше него, я все знаю. Ах да, это тебе еще и за то, что издевался над бедной Кейт. Я рада, что ты смогла прийти, дорогая, искренне улыбнулась я Элли и приобняла ее, и та вполне искренне обняла меня в ответ, сжав чуть крепче. Как я могла не прийти? Ты же знаешь, что я помогу тебе всем, чем смогу, и моя семья тоже. А я смотрю, вы до сих пор не помирились со своей супругой, Гарольд, с выражением протянула Бертильда Рош, наблюдая со стороны за нашим обменом любезностями, и Том, стараясь не показывать своих эмоций, тяжело выдохнул. Я нахожусь в процессе примирения, Бертильда. В каком еще процессе? С усмешкой вставила я, отстранившись от Элли, окутанной облаком сладковатых духов, от которых у Антохи явно поплыли мозги, даже на приличном расстоянии. «Бракоразводном, я все же называю это немного по-другому», — решительно ответил Том, наконец отпустив ногу, а госпожа Рош все больше получала информации о происходящем и происходившем, как и хотела. «Называй как хочешь, действительность от этого не изменится», — гордо хмыкнула я, а Антоха тем временем пихнул друга в бок. «А я тебе еще тогда говорил, на этом самом диване, после первой бойни под Хогвартсом, когда лежал весь израненный, что тебе нужна новая жена, а ты меня не послушал. Катька, конечно, огонь баба, но тебе оказалось не по зубам, Вдобавок хохотнул он, и я с ядовитой усмешкой добавила: «Вот-вот, у твоего друга, между прочим, в роду ясновидящие были. Прислушался бы хоть раз к совету ближнего. Антонин, и вы здесь?» В прежнем тоне воскликнула Бертильда Рош, и тот задорно помахал ей рукой, будто бы старому другу. «Как приятно, что вы пережили все невзгоды и сидите здесь с нами. Да это, конечно, было непросто, но береженого Бог бережет. А вот и я, Альбус, старина, какой сюрприз! 100 лет не виделись!» Наконец-то за спиной раздался голос того, кого мы так ждали, и я облегченно выдохнула про себя, а Слизерин, неотрывно следивший за входившими в кабинет, хищно усмехнулся и пододвинулся поближе к двери. «Кэтрин, вы чудесно выглядите, так-так жизнерадостно!» Сияя, проговорил Геллерт, держа в руках большой букет странных пестрых цветов. «И пусть выглядела я скорее наоборот, ведь для подобного, невероятно важного, можно даже сказать, судьбоносного собрания вместо удобных платьев и мантий постельных оттенков выбрала закрытый строгий костюм черного цвета, но все же улыбнулась на комплимент, а мне торжественно вручили те самые цветы. Вот это вам, я сам собирал вчера в горах, перед тем как отправиться в Лондон. Как это мило с вашей стороны, Геллерт!» Натянуто улыбнулась я и с опаской приняла цветы, на что Кэс неподалеку от меня тихо засмеялась, держа под руку своего мужа-мракоборца. Но наш скользкий друг вовсе не заметил этого, кинувшись обнимать Дамблдора, будто бы они действительно не виделись целый век. «Что ж, раз все собрались, то, пожалуй, мы можем начинать. Да, кстати, а по какому поводу собралось так много разных людей?» Все в том же, жизнерадостном и абсолютно беспечном тоне воскликнул Геллерт, похлопав Дамблдора, стоявшего у окна, по плечу, а тот засиял ярче рождественской ели в сочельник. «И вы нашли своего дорогого супруга? Я так переживал за вас, когда вы были у меня в гостях, честное слово». «Нет», — выдохнула я, так как упоминание Дерека больно резануло по моему зачерствевшему сердцу. А Геллерт, наконец внимательно присмотревшись ко мне, вдруг тихо вскрикнул и тотчас закрыл рукой рот. «Мерлин, Кэтрин, мне, право слово, неловко, какой я невнимательный. А вы случайно не вы? Мой муж жив, Геллерт, и я не в трауре», — ледяным тоном ответила я, а все собравшиеся вокруг, расположившиеся на диванчиках и стульях, мигом замолчали и посмотрели в центр комнаты, на нас. «Правда, его местоположение до сих пор мне неизвестно, но в текущий момент это даже к лучшему, и собрались мы все здесь не для этого. Лучше расскажите, что вам известно о семье Фаустов и выживших в устроенном вами пожаре мальчиках?» Геллерт снова вскрикнул, в этот раз громче прежнего, и резко посмотрел в сторону приоткрытой входной двери. Но едва он это сделал, как Слизерин одним мощным взмахом руки захлопнул ее и встал на проходе. Бледно-голубые глаза с разными зрачками еще сильнее расширились от ужаса, и наш скользкий друг резко повернулся к окну, и как раз в этот момент в него заглянул дракон, и его огромный, ярко-желтый глаз, как раз с оконную раму, спровоцировал очередной вскрик. «Мне была обещана дипломатическая неприкосновенность», — повысив голос на октаву, заявил Геллерт, и я непроницаемо посмотрела на него в ответ. «И мы не собираемся нарушать свое обещание, но вы должны рассказать правду, без этого все остальное не будет иметь смысла. Вся правда в том, что все Фаусты сгорели, и я здесь совершенно ни при чем». Бывший покоритель почти всей Европы продолжал упрямо стоять на своем, и его безумный вид в этот момент мог бы посоревноваться даже с грозным глазом Грюмом, пусть у первого и не было протеза. И я, вздохнув от мысли, что напрямую точно ничего не добиться, в прежнем бесстрастном тоне проговорила: «Что ж, тогда, быть может, вы расскажете нам, потомок какой магической семьи, уничтоженной вами в начале века, мог бы загореться идеей мстить вам и всему остальному миру?» «Таких много», — поджав тонкие губы, нехотя ответил Геллерт, и я чуть тише добавила: «А сколько из них некромантов? Да с чего вы вообще взяли, что среди них были некроманты?» Не выдержал он, и я, также повысив голос, воскликнула: «Да потому что я своими глазами видела целый дворец оживших трупов, и это была не моя работа». Мгновенно образовалась гробовая тишина, и все взгляды в комнате были устремлены на меня, и во всех одинаково читался страх. И я, резко выдохнув, отложила несуразный букет на рабочий стол тома рядом и взмахнула рукой, которая и так горела красным, и вся комната превратилась в огненную голограмму бала сатаны, на который я недавно была приглашена. Раньше я могла создать лишь крохотную иллюзию, как 4 года назад на встрече с Томом под Хогвартсом, но камень у меня на шее, полыхавший кровью, давал такую силу, о которой я до этого и мечтать не могла. Все сидевшие в кабинете люди распахнули рты от удивления, не понимая, как они оказались в огромном зале посреди бал-маскарада, а я вывела в центр себя и Фауста, вальсировавших особняком среди остальных пар мертвецов. Зачем сжигать их? Моя дорогая Кэтрин, вы же знаете, что таким, как мы, проще договориться с мертвыми, чем с живыми. Вам их жаль? Не знаю. Это пройдет, дорогая, как и вся ваша боль, обещаю. Вы будете отомщены в полном объеме, так же, как и я. Я знаю, что с вами сделал этот жестокий мир. Он пытался вас сломать, перемолоть в труху, погрести под землей и предать забвению. Люди никогда не простят вам то, что течет в ваших венах, Кэтрин, никогда. Судьба моего рода лишнее тому подтверждение. Люди слабы, люди боятся. Страх порождает ненависть, ненависть порождает гнев, гнев проливает кровь. Маглы всегда боялись волшебников, а потому уничтожали их. Ведьмы и колдуны всегда боялись нас, некромантов, ведь мы могли заглянуть за черту, туда, куда никому из живых не дано было зайти. Я хочу разорвать эту цепочку ненависти. Волшебники давно должны выйти из тени и обуздать безудержную алчность маглов, взять под контроль любое применение насилия с их стороны. А мы с вами, Кэтрин, вдвоем, займем наше место на самом верху этой пирамиды там, где мы и должны быть изначально. Смерть будет помогать нам хранить драгоценную жизнь преданных нам людей веками. И не она будет властвовать над нами, а мы над ней. Иллюзия закончилась, и вновь повисла та самая, могильная тишина, которая, впрочем, была намного приятнее пустых разговоров. Из всех людей, находившихся вокруг, меня в текущий момент больше всего интересовал причудливо одетый пастух, обманчиво казавшийся менее безобидным, чем был на самом деле. А Геллерд же, замерев на месте, несколько минут смотрел куда-то вдаль, на книжные шкафы за моей спиной, а затем вдруг очнулся и заявил: «Знаете, вам поступило крайне заманчивое предложение. Будь я на вашем месте, то непременно бы согласился на такие условия». Не удержавшись, я широко растянула губы в полной сарказма улыбке, так как наш скользкий друг продолжал быть верным себе, а тот удивленно распахнул глаза и добавил: «Только не говорите, что вы отказались, Кэтрин. Если бы я согласилась, Геллерд, то Герр Фауст уже летел бы к вам через океан на одном из воскрешенных им драконов, а все люди в Европе, включая собравшихся здесь, были бы мертвы». Он сразу как-то заметно погрустнел, будто бы не учтя заранее такую перспективу, а я с прежней улыбкой пропела: «Так может, вы все-таки расскажете, что же случилось с семьей Фаустов? А какой это теперь имеет смысл, Кэтрин?» Вздохнул Геллерд, продолжая хранить молчание. «Такой, что мы должны знать правду, и мы должны знать, с кем имеем дело». По застывшему лицу Геллерда было совершенно невозможно понять, о чем же он думал в это мгновение. Казалось, в его голове роилась тысяча мыслей сразу, и вся эта тысяча была особо важной. Спустя еще несколько минут молчания я уже почти смирилась с мыслью, что кое-кто продолжит настаивать на своей невиновности, и мы никогда не узнаем правду. А лично мне было важно ее знать. Мне было важно знать, действительно ли Гриндевальд спровоцировал цепочку трагедий, которая привела к тому, что мир снова оказался на пороге войны, или же Фауст настолько обезумел от свалившегося на него могущества, что сам придумал предлог для развязывания мировой бойни, или эта Виндана шептала своему подопечному нужные слова, чтобы подтолкнуть его к войне против меня и всего остального мира. И когда я уже совсем отчаялась и посмотрела в сторону Слизерина, будто бы моля его придумать что-нибудь, чтобы развязать язык Геллерту, как тот сам едва слышно прохрипел: «Я трижды предлагал Фаустам занять свою сторону, и все 3 раза они отказались. Я боялся, что если сильно прижмет, то к ним придет Ал со своими сладкими речами, и они сдадутся под его напором». Геллерд мельком виновато посмотрел на Дамблдора, и тот чуть слышно вздохнул, будто бы и на его плечах была вина за эту трагедию. «Поэтому мы решили стереть с лица их род, чтобы не было неприятностей позже. Никто бы все равно не подумал, что это именно я». Фаустов в округе не любили, а об их страсти к огню уже давно ходили слухи. Только вот мальчишек спрятала в подвале собака, учуявшая дым. Она быстро подохла, кстати, а мальчишки остались живы после стены огня. «Почему вы оставили их в живых?» — прохрипела я, когда Геллерд замолчал и опустил глаза на ковер под ногами. «А вы против, Кэтрин?» — Горько хмыкнул он, но, не дождавшись ответа, снова вздохнул. «Я, как и любой другой человек, в руках которого оказалось что-то поистине могущественное и опасное, не решился уничтожить его до конца. Эти два мальчика были последними некромантами во всей Европе». Я непроизвольно распахнула глаза, и Геллер тут же усмехнулся этому. «Кэтрин, на тот момент это действительно было так. Да, у Берков в крови было подобное проклятие, но вы единственная на много поколений, в ком эта сила вдруг проснулась. Это чудо, и никто не мог такого предугадать. А у Фаустов она не дремала вовсе. В каждом поколении один или несколько волшебников в той или иной степени имели власть над смертью, и у мальчишек эта власть тоже была и вовсе не в зачатке. Поэтому я убил всех своих людей, кто знал о пожаре, стер мальчикам память и раскидал по разным концам страны, а после стер любое упоминание об этой семье в архивах Дурмстранга, чтобы их случайно не зачислили в школу магов. Наконец пазл сложился. Догадки Фауста о судьбе своей семьи тютелька в тютельку наслоились на правду, и можно было даже сказать, что последний выживший в Европе некромант сохранил крохи рациональности, хорошо это было для нас или нет. Но у меня остались еще вопросы, и Геллерт мгновенно понял это по моему лицу. «Вы хотите знать, почему я не воспользовался этим тайничком, когда был близок к поражению?» «Да, Кэтрин», — с усмешкой протянул он, и я поджала губы в ответ, не отрицая очевидного. «Что ж, вопрос разумный, вопрос правильный. А не стал я это делать потому, что когда почти добился мирового могущества?» Дамблдор на этих словах неодобрительно покачал головой, но его товарищ этого не заметил, не сводя с меня глаз, то не хотел делить его с кем бы то ни было. «Опять же, я опасался, что если обучу молодого Фауста всему, что знаю сам, то рано или поздно он захочет большего и свергнет меня с насиженного места. А мне на тот момент нечего было ему противопоставить, я же не знал о вас, моя дорогая. По официальной версии, все Берки тоже сгорели, и к этому, прошу заметить, я уже не имел ровно никакого отношения. Что мог я, обладая целой армией живых, сделать тому, у кого за спиной была бы такая же армия мертвых? Но вы же пошли на подобных условиях против меня 4 года назад», усмехнулась я, и Геллерт поднял в воздух указательный палец. «Именно, и я проиграл. А это лишний раз доказывает тот факт, что тогда я поступил верно, решив не трогать силу, с которой не смог бы совладать». «Понятно», вздохнула я, так как выводы Геллерта не внушали никакого оптимизма в текущей ситуации. «И все же, Геллерт, вы снова соврали, когда сказали, что убили всех людей, кто знал про выживших Фаустов». Тот мигом уставился на меня, удивленно расширив разные глаза, и я тихо добавила: «Ваша верная помощница, вы и не собирались ее трогать. Виндаразье, это не женщина, это сам дьявол в женском платье». Вдруг вскипел Гриндевальд, что рядом сидящие резко дернулись от перемены настроения, а сам Геллерт же рванул с места и принялся хаотично кружить по кабинету, бросая ругательство. «Стерва, безжалостная, беспощадная тварь, свирепая бездушная паучиха, которая воткнет тебе в сердце яд и даже не моргнет. Она словно таран идет на пролом, не смотря по сторонам. Дай ей волю, и она выжжет всех вокруг на этой земле, и даже не посмотрит, свои это или чужие. Как прекрасно, что такой человек теперь на стороне нашего врага», протянула я, и Геллерт застыл на месте, вопросительно уставившись на меня. «Это именно она, к вашему сведению, нашла отчаявшегося после ужасов Второй мировой войны Фауста и научила его магии. И это она пролила свет на его родословную и на то, кто же был причастен к пожару, в котором сгорела вся его семья. Так что если вы планируете сбежать обратно в горы, как сделали это после поражения моего дражайшего мужа, то можете не сомневаться, что вас найдут. Вас уже ищут». Геллерт вскрикнул ровно так же, как и в начале беседы, правда, ужас в его голосе уже никак не был связан непосредственно со мной. «И что теперь делать?» «А вот это второй вопрос, который я хотела бы обсудить на этом собрании», выдохнула я и осела на стул рядом с рабочим столом Тома, за которым в этот момент никто не сидел. «Что же теперь делать?» Я знала, к чему все шло, но не собиралась заявлять об этом вслух. Эта идея точно не должна была слететь с моих губ, хотя я не сомневалась, что буду одной из ключевых фигур в предстоящем противостоянии. Мне одновременно претила мысль о пролитии крови, и что-то в потемках моей черной души желало снова получить ту безграничную власть, что и 4 года назад. Но принимать решение о начале противостояния с Фаустом точно должна была не я. Возможно, если мы будем игнорировать провокации террористов, то они постепенно сойдут на нет, медленно заговорил один из приглашенных помощников министра, высокий седой мужчина с серебристыми бакенбардами и очками пенсне на переносице. «Мистер Блэр, этот псих уже устроил взрыв с кучей жертв среди Макглов, только чтобы целитель Гамп явилась на встречу с ним, и мы ничего не смогли с этим сделать, хотя гад прислал приглашение прямо в отдел правопорядка», — рявкнул Грюм, а я, повернувшись к тому самому помощнику министра, внимательно посмотрела в его карие глаза и протянула: «Мистер Блэр, Герр Фауст вполне конкретно обозначил свои намерения, и боюсь, игнорировать их вы просто не сможете, иначе погибнет очень много невинных людей. Но если вы, целитель Гамп, будете игнорировать его предложение, или хотя бы не давать точных ответов, то», — не сдавался мистер Блэр, и я еще тверже проговорила: «Мистер Блэр, Герр Фауст также вполне конкретно выразился, когда предлагал мне заключить с ним союз, что либо я с ним, либо против него, третьего не дано. И как вы можете наблюдать, Николауса Фауста здесь нет. Но кто знает, может быть, вы уже заключили с ним союз, и объявлением войны от самого министра магии лишь хотите добиться разложения нашего общества и ослабления его», — подал голос второй помощник министра, не младше первого, и я горько усмехнулась и перевела на него взгляд. «Вся проблема в том, что я не поддерживаю идеи Фауста о превосходстве одних волшебников над другими, и превосходство волшебников над маглами, как не поддерживала те же самые бредовые идеи своего супруга, с которым имела несчастье связать судьбу 20 лет назад». Том на эти слова ядовито усмехнулся, но я проигнорировала это и продолжала смотреть на Кеннета Бруствера и его свиту. «И если бы я хотела мирового господства, то добилась бы его еще 4 года назад, а не уничтожила бы свою армию по приказу министерства и вернулась работать в госпиталь. Поэтому все ваши обвинения о моем сговоре с Фаустом беспочвены. И все же, целитель Гамп, вы хотите подтолкнуть нас на очень серьезный шаг, который в корне перевернет жизни многих наших граждан», — вмешался мистер Блэр, и я снова не выдержала и повысила голос. «Я никого не хочу никуда подталкивать, но нам уже объявили войну, хотите вы этого или нет. И не только мне, всем вам». Обведя горящим взглядом каждого, я остановилась на Бертильде Рош, владения которой гипотетически находились дальше всех остальных, но она с начала собрания так и не проронила ни слова, внимательно впитывая всю информацию, как губка. «И лично я не позволю причинить вред своей семье, а потому буду бороться. Но на стороне Фауста не только трупы, очень много живых готовы его поддержать и добровольно сдаться. И соберись он со всей своей армией напасть на Лондон, а у него за плечами помимо прочего 2 свирепых оживших дракона, то, боюсь, я в одиночку не смогу выставить достаточно крепкий щит из мертвых. А если он убьет меня, то вам будет больше нечего ему противопоставить. Чудо не случится, таких как мы очень мало, половина сходит с ума от своего дара, и вряд ли кто-то еще вызовется жертвовать собой ради других. Но помимо мертвых драконов есть еще и живые», — вмешался кто-то из мракоборцев, совсем молодой парень, наверное, он только год или 2 назад окончил школу. «В Англии немало заповедников, и под нашим контролем находится один из крупнейших в Румынии. Что может живой дракон против мертвого?» — с горечью спросила я мальчишку, и тот замолчал и потупил глаза. «Порвать ему глотку, выпустить всю кровь, которой так нет. Чем больше живых драконов будет на поле боя, тем больше их будет мертвых. А мертвые абсолютно подчиняются воскресившему их магу, и переманить их на другую сторону уже не выйдет. То есть вы тоже не переметнетесь к врагу в случае чего?» — вдруг подала голос Бертильда Рош, обратившись к Слизерину, который до сих пор стоял на страже входной двери. И тот, тяжело усмехнувшись, прогудел: «Нет, но не потому, что Кейт дала мне вторую жизнь». Госпожа Рош слегка приподняла от удивления брови, и Слизерин заявил: «Она, мать моих внуков, а значит, семья. А Слизерины никогда не бросали своих в беде, какой бы дурной ни была ситуация. Значит, она сама вам не кровный родственник», — задумчиво протянула Рош и мельком посмотрела на Тома, а следом обратно на грозного воина в кольчуге. «А из этого следует, что вы пошли против одного своего внука в пользу других, но, получается, все равно против семьи. Кто выносит приговор, тот и заносит меч», — басовито отозвался Слизерин. «А я всего лишь помог донести этот меч до одной дурной головы, не нарушая своей клятвы у мертвия и семейных уз. Брови госпожи Рош приподнялись еще чуть-чуть, и он добавил: «В мое время было принято рубить паршивых овец. Мой дед отрубил моему дяде руку за то, что тот воровал у соседей. Я считаю это правильным поступком и всю свою жизнь старался жить по совести и детей также воспитывал. Поэтому когда я понял, как же на самом деле обстоят дела, то не стал мешать правосудию». «Как интересно вы мыслите», — усмехнулась Рош, смотря куда-то в сторону, будто бы думая о чем-то своем. «Прямо как, живой», — подсказал я, и она мгновенно сфокусировала взгляд на мне. «Простите, но примерно таким же образом мыслит и у мертвей, которого создал Фауст, Иосиф Сталин». Теперь вместо удивления на лице Бертильды Рош, впрочем, как и на лицах помощников министра, застыл искренний ужас, а я с горечью прошептала: «Фауст знал, кого выбрать генералом своей армии, и это только лишний раз подтверждает, что он не собирается отступать. Это лишь начало». «Что ж, дамы и господа, пожалуй, выскажусь и я», — неожиданно вмешался Дамблдор и вышел от окна ближе к центру комнаты, чтобы его было хорошо всем видно. «То, что мы услышали сегодня от Кейт про человека, решившего встать на тропу войны и крови, это ужасно. Но я благодарен ей за то, что она, несмотря на все трудности, собирается бороться с Гером Фаустом, и могу вас заверить, я буду в этот момент рядом с ней, как был в прошлый раз». Я на эти слова благодарно улыбнулась, так как в прошлый раз в самые темные минуты этот человек действительно был рядом со мной, тогда как многие были готовы отвернуться. Дамблдор же с ответной улыбкой кивнул мне и обвел глазами всех собравшихся, остановившись на тройке на диване, против которых мы в прошлый раз и воевали. «Мы все должны сплотиться против общего врага, забыв о прошлых обидах и невзгодах. Наш враг силен, с этим никто не спорит, но вы даже не подозреваете, какой силой обладает каждый из вас, и что будет, если объединить эти силы. И мы должны это сделать ради того, чтобы защитить себя и своих близких». Кеннет Бруствер, до этого и вовсе не высказывавшийся, в отличие от своих помощников, неожиданно для всех кивнул пару раз, а после снова погрузился в свои непростые мысли. Видимо, решение он принял еще давно, а сейчас был удачный момент его озвучить. Бертильда Рош тоже заинтересованно смотрела на нас, не выказывая явного отрицания. Видимо, до нее дошла простая мысль, что если падет Европа, то Фауст развернет все свои силы и на другие континенты. Эта мысль была в глазах практически у всех, и практически все смирились с неизбежностью. Но когда Дамблдор повернулся к своему старому другу и когда-то заклятому врагу, то тот удивленно расширил глаза и замотал головой. «Нет-нет-нет, даже не уговаривай. Я больше против мертвых не пойду, даже не мечтай. Мне и одного раза хватило». Честно говоря, никто не ожидал подобного заявления, учитывая, как полчаса назад эти двое сердечно обнимались. Да и в горах Геллерт очень мне помог, и в прошлый раз не отказал тому в сотрудничестве. Да что там говорить. Я, и не только я, очень рассчитывала на то, что бывший союз злодеев снова объединит свои усилия и загонит Фауста в смертоносную ловушку, как они чуть не поступили с нами. Но что-то вдруг пошло не так. Пребывая в растерянных чувствах, я повернулась к Антохе, который точно не должен был отказаться помогать, как помогал мне в Крыму и Африке, но тот вдруг нахмурился, будто задумавшись о чем-то, а, заметив мой взгляд, криво усмехнулся и тоже замотал головой. «Знаешь, Кать, я обещал тебе помочь с поисками Дерека за определенную личную помощь, и я держу свое слово. Но второй раз окунаться в драку с мертвяками как-то не очень хочется, меня и так в первый раз чуть не покромсали на кусочки, а когда они еще полезли из-под земли под Хогвартсом. Да-да, святой ужас». «Переигрывая», — подхватил Геллерт, пока я с поджатыми губами молча смотрела на предателей. «А еще этот костлявый дракон, который вылез из озера и сейчас сидит под окнами, а у нашего врага их целых два, прошу заметить». «Правильно сказала Кэтрин, мертвым драконам ничего не сделаешь, они и так мертвы, до сих пор мурашки по коже от этой твари». «Вот». Антоха для пущей демонстрации оголил руку по локоть и протянул ее мне, а я из последних сил закатила глаза и также молча уставилась на Тома, который с лисьей усмешкой следил, как Геллерт с Антохой по обе руки от него наотрез отказывались участвовать в грядущей войне, хотя совсем недавно все было совершенно наоборот. Заметив же мой взгляд, будто бы только его и ожидая, Том улыбнулся еще чуть заметнее, а затем с картинным удивлением указал на себя рукой. «Я, Кейт, ты же сама вонзила мне нож в сердце, когда я взял в свои руки бразды правления страной, и мне стоило огромных усилий, чтобы вернуться в этот бренный мир. Я понял урок, честное слово, и больше никогда не возьмусь за оружие и политические интриги. Я теперь хороший. Вон, наверное, мне стоит последовать примеру старших и заняться более мирным делом, преподавать пойти, если позовут, или цветочки выращивать. От его нарочно невинного выражения лица Слизерин басовито рассмеялся, а я вся покраснела от кипевшей внутри злости. «Ах ты, сволочь двуличная!» Так и мелькала у меня в глазах бегущей строкой, а альянс злодеев тем временем продолжал строить из себя перевоспитавшихся ангелов. «Кстати, очень расслабляет», — авторитетно проговорил Геллерт, пока Антоха по правую руку от Тома тихо ржал надо мной. «Очень советую, пионы, не особо прихотливы в разведении, зато сколько полезных свойств. Я это учту», — с усмешкой протянул Том, будто бы проверяя на прочность мое совсем не безграничное терпение. «Я еще думал завести плантацию коки где-нибудь в Колумбии, тоже очень интересное занятие». «Да, неплохо», — хмыкнул в ответ Геллерт, тоже игнорируя меня. «На мой взгляд, затратно, но интересно. Конкурентов, правда, достаточно, но где их нет?» Бертильда Рош, продолжая стоять в полутени в углу, тоже тихо улыбалась нашим пререканиям, как это делал Слизерин, и, вероятно, забавлял их вовсе не абсурдный диалог Тома и Геллерта, а мой вид, выражавший абсолютную растерянность. Конечно, я подозревала, что мне придется в какой-то мере надавить на Тома, потому что этот мерзавец точно не упустит шанса поиметь выгоду со своих услуг, но Геллерт и Антоха, я думала, что они изначально будут на моей стороне. Вот же, неужели они действительно испугались Фауста и решили отсидеться в тени? Или кое в ком так не вовремя проснулись еврейские корни? Я на самом деле была в растерянности, ведь в действительности мы не могли никого заставить через силу идти за собой, а мне было ясно как божий день, что по крайней мере двое из трех просто набивали себе цену. И красноречивый вид Антохи в этот момент только лишний раз подтверждал эту версию. Осталось лишь узнать, насколько большой в действительности была цена. Быстро выбрав себе первую, наиболее податливую цель, я мигом усмирила все эмоции и ровным тоном проговорила: «Антоха, хватит ломаться, как монашка у алтаря, что ты хочешь?» Вид Антохи мгновенно переменился, и тот заинтересованно уселся на диване, закинув ногу на ногу, и самодовольно заявил: «Я хочу гитару, как у Элвиса». Я ничего не ответила на это, потому что пока требование было вполне исполнимым, а Антонин вдруг картинно нахмурился и покачал головой. «Хотя нет, почему как? Я хочу гитару Элвиса. Живем один раз, можно и помечтать по-крупному. А личный микрофон Фредди Меркьюри вдобавок не хочешь?» Язвительно прошипела я у себя в голове, но вслух с абсолютно непроницаемым лицом спокойно выдохнула: «В случае победы у тебя будет гитара Элвиса». «Это еще не все», — вдруг выкрикнул он, а на мой разъяренный взгляд добавил: «Еще в случае победы я хочу в жены мисс Фаули. Но ты же понимаешь, что Элли не кукла на прилавке, чтобы мы», — закатив глаза, устало протянула я, и вдруг Элеонора за моей спиной выкрикнула: «Я согласна», — и бросилась на диван в сторону своего рыцаря, чем вызвала волну умилительных улыбок наших друзей. А я, решив, что с первой целью было покончено, перевела взгляд на вторую, и Геллерт, заметив это, категорично замотал головой: «Нет, вы пригласили меня на переговоры, и я выложил вам все, что знал, хотя не хотел этого. Больше мне сказать нечего, и поддерживать вашу убийственную кампанию я не собираюсь. Никто не знает, где мое логово, а когда меня найдут, я уже, скорее всего, и так умру от старости. Так что мне не интересны все ваши интриги, выпутывайтесь сами». Несмотря на то, что Геллерт и заварил всю эту кашу когда-то давно, он явно не собирался благородно отдать жизнь ради других людей, впрочем, это никак не противоречило его поступкам до этого. Но он был очень ценной фигурой на поле, очень, не зря же сам Том сделал его своим генералом 4 года назад, подарив тем самым свободу. Его коварная стратегия чуть не привела к победе Тома, и я очень рассчитывала, что в этот раз мы вместе придумаем что-нибудь похожее, чтобы выбить преимущество. Только вот Геллерт почему-то наотрез отказывался сотрудничать, действительно обладая дипломатической неприкосновенностью, а значит, силой мы ничего решить не могли, только хитростью. И потому, помолчав немного, тихо протянула: «Что ж, жаль, потому что я слышала, что больнице Святого Мунга очень не хватает сырья, особенно порошка из зубастых пионов, а в Англии, насколько мне известно, они не растут». Я понятия не имела, использовали ли вообще эти цветки в каких-нибудь зельях, потому как сама в основном пользовалась палочкой на работе, но больше способов надавить на строптивого садовода у меня не было. Тот, кстати, на удивление заинтересованно посмотрел на меня из-под лобья, продолжая держать скрещенные руки на груди, а ко мне неожиданно подошел Кеннет Бруствер и прислонился бедром к столу. А знаете, в министерстве тоже очень не хватает этого сырья, особенно в отделе тайн. Да, вставил Питер Принц, как раз работавший в этом отделе, а Арфранк Долгопупс тотчас добавил, и стирателем памяти тоже, господин министр. Мы давно вас просили, но вы все никак не могли найти хорошего поставщика. Мракоборцам только этого добра не надо, проворчал Грюм, но я так зло посмотрела на него, что тот сразу замолк, догадавшись наконец, видимо, что это была всего лишь уловка. Мда, заказ, судя по всему, намечается крупный, да еще и госконтракт, подсказал мне Кеннет Бруствер и вдруг трагично вздохнул. Хотя если наше министерство падет, то никому это уже будет не нужно. Если Лондон падет, то Фауст на своих драконах отправится в Америку и выжжет все на своем пути, в том числе и ваши теплицы, Геллерт. Даже если вас уже не будет в живых, так же печально вздохнула я, а Геллерт, по-детски распахнув глаза, уставился на меня. Сожжет мои теплицы, до последнего цветочка, со вздохом согласилась я, опустив глаза. Это же ваш труд, а Фауст жаждет мести хоть какой-нибудь и настроен он весьма решительно. Я не дам жечь ему свои пионы, вскипел Геллерт, и я выдохнула про себя, что мы смогли найти то самое, за что кое-кто был готов пойти на смертельный риск. Пусть это были и не жизни миллионов людей, а какие-то чертовы цветы, только через мой труп. Надеюсь, до этого не дойдет, хмыкнула я, и мы с Кеннетом Бруствером мысленно пожали друг другу руки. Но в любом случае, чтобы получить такой крупный контракт, нужно будет обезопасить заказчика от возможной опасности. Вы согласны, Геллерт? Что ж, думаю, что-нибудь точно можно будет придумать в конце концов. Вы же тоже можете поднимать мертвых из могил, да, Кэтрин. Я с широкой улыбкой кивнула, и уже вторая цель дала свое официальное согласие на помощь. И оставался всего один переговор, с которым изначально не обещали быть простыми. Мда, Кейт, в каком же ты сейчас отчаянии, что решила обратиться ко мне за подобной помощью, ехидно протянул Том, когда переговоры с Геллертом были закончены, и я посмотрела на бывшего мужа. «С чего ты взял, что мне так нужна твоя помощь?» Высокомерно заявила я в ответ. И пусть помощь действительно была нужна, даже очень, но унижаться перед ним на глазах у стольких людей я точно не собиралась, да и не все еще до конца понимали, зачем же было необходимо участие Тома. И пусть сначала этот мерзавец убедит в этом остальных, а потом я подумаю над условиями. Может быть с того, что несмотря на все уловки и все женское обаяние, которым ты покорила остальных, дорогая, в том числе и моих строптивых коллег, в твоем безупречном плане до сих остался один незанятый пост, лениво проговорил он, явно чувствуя себя хозяином положения. И прежде, чем успел прозвучать встречный вопрос, Том хищно улыбнулся и закончил. Тебе не хватает человека, который будет управлять страной в таких непростых условиях. У нас есть министр магии, законно получивший власть от народа, с гневом выкрикнул мистер Блэр, которого, видимо, начинало трясти от одной только мысли, что Том второй раз придет к власти. И это именно он будет управлять страной в случае любого магического конфликта, нравится вам это или нет. Да неужели, хмыкнул Том, чуть повернув голову в сторону оппонента, а ваш законный министр магии имеет опыт управления страной во время кризиса, если... Конечно, военное столкновение с ожившими мертвецами можно так назвать. Помнится, народ выбрал мистера Бруствера на пост министра в мирное время, когда все страсти улеглись, и до сих пор на Англию не выпал ни один достойный кризис, чтобы проверять навыки работы в стрессовых ситуациях. Если нам объявят войну, то пост министра временно предложат занять Альбусу Дамблдору, как мудрейшему из нас, а никак не тебе, прорычал из своего угла Аластер Грюм, не сводя с Тома ярко-голубого механического глаза. Но Том пренебрежительно скользнул по нему холодным взглядом и вздохнул. «Да-да, конечно, только вот почему-то моей дорогой супруге в прошлый раз пришлось доставать из могилы моего предка, хотя мудрейший из нас ни в коей степени не отказывал ей в своей помощи или все же отказал. Было видно, что Том откровенно издевался над Грюмом, отчего последний все больше закипал, а его рука, сжимавшая палочку, так и побелела. Но прежде, чем прозвучали какие-либо проклятия, из третьего угла послышался размеренный голос Бертильды Рош. «Что ж, мистер Фаули, вы открыто заявили, что в прошлый раз подобную должность занимал ваш великий предок, Салазар Слизерин. Почему же в этот раз он должен будет уступить это место вам, если в его преданности сомнений гораздо меньше, чем в вашей? Потому что в прошлый раз ситуация была такова, что армия мертвых шла против армии живых, госпожа Рош», растягивая слова, ответил Том, уже чуть больше развернувшись в сторону главы Макуса, тем самым выражая ей гораздо больше уважения, чем остальным. «Я не некромант, хоть и довольно сильный маг, и власти над умершими не имею. Поэтому у моей дорогой супруги, которая и развязала войну против меня, было весомое преимущество. Но сейчас обстоятельства складываются таким образом, что одна армия мертвецов пойдет на другую, и во главе второй армии стоит никто иной, как Иосиф Сталин. Насколько мне известно, он не волшебник вовсе, но это не делает его менее опасным противником. Напомню, что этот человек 5 лет управлял огромной страной в условиях военного времени и пришел в итоге к победе. Он знает нюансы ведения войны именно в современных условиях, он талантливо плетет интриги и выстраивает стратегии, он знает в совершенстве, как на текущий момент устроена политическая карта мира и какие ветры в ней веют. Именно сейчас, а не 10 веков назад. И найти второго такого человека будет очень непросто. Разве что Гитлера поднять из могилы, но какой в этом толк, если он проиграл? Так ты ведь тоже, хотела прошипеть я, но Том опередил меня и ехидно протянул. Я хотя бы жив, Кейт, и более достойной кандидатуры вы не найдете. Уильям Элвин. А Ластер, начал говорить Кеннет Бруствер, поочередно обращаясь к тем людям, кто активно выражал свой протест, да и неактивно тоже, как, например, Морган, а я замерла со всеми остальными, понятия не имея, какую же сторону займет законный министр. К моему великому сожалению, мистер Реддл прав. Все возмущения мгновенно утихли, кое-кто даже распахнул рот от неожиданности, а Кеннет Бруствер тяжело выдохнул и посмотрел в сторону дивана, на котором сидел Том и его приспешники. Как бы горько это ни было признавать, но мистер Реддл единственный человек, у которого есть немалый опыт управления страной в режиме угрозы нападения мертвецов. У меня такого опыта нет, и я не уверен, что справлюсь в подобной ситуации. И если ни у кого больше не будет возражений, то... Он поочередно посмотрел сначала на Дамблдора, затем на Слизерина, как на гипотетических кандидатов, но оба категорично замотали головой, не решаясь взвалить на себя ответственность за всю Англию. «Я согласен уступить свою должность и все полномочия на время развития конфликта. Вы согласны принять их, мистер Реддл, только не на безвозмездной основе», самодовольно хмыкнул Том. «Все-таки ответственность на моих плечах будет колоссальная, и будет справедливо, что я получу что-нибудь взамен. Я могла поклясться, что слышала, как в одном из углов послышался скрип зубов, да и помощники министра не горели энтузиазмом, пусть и уже не смели открыто протестовать». А Кеннет Бруствер с олимпийской выдержкой сохранял нейтральное выражение лица и совершенно невозмутимо спросил: «И что же вы хотите, мистер Реддл? А что мне может предложить целитель Гамп?» С наглой улыбкой протянул Том, развернувшись всем корпусом ко мне. И я, снова загоревшись от злости, прошипела: «Я могу предложить оставить тебе твою жалкую жизнь в случае нашей победы над Фаустом». «Мда, Кейт, теперь всем остальным должно быть ясно как божий день, почему министр магии согласился уступить мне свою должность. В дипломатических переговорах ты полный ноль». Еще сильнее загоревшись, я резко взмахнула рукой, и Слизерин мгновенно достал из ножен тяжелый меч, сделал 2 стремительных шага и остановил клинок в 5 сантиметрах от головы Тома. Причем великий воин даже не успел осознать своих действий, потому что приказ был отдан сиюминутно и весьма четко. О том, чуть повернув голову, будто бы нисколько не чувствуя дискомфорта от непосредственной близости тщательно наточенного лезвия, снова повернулся ко мне и флегматично вздохнул. «Кейт, ты, конечно, можешь пойти на поводу эмоций и убить меня второй раз на глазах у публики, но это не отменяет того факта, что я тебе нужен, и ты все равно меня воскресишь. И знаешь, учитывая все обстоятельства, я даже буду не против стать твоим умертвием и до конца дней быть рядом с тобой. Твоих дней, разумеется, потому что я уже буду бессмертен». Продолжая держать клинок у головы Тома, Слизерин гулко рассмеялся наглости правнука, тем самым выражая свое отношение к этим переговорам. А я, слегка покраснев от стыда, потому как Том на глазах у всех с легкостью загнал меня в глухой тупик, отдала мысленный приказ убрать меч в ножны и сделала глубокий вдох. «И что же ты хочешь?» Смирившись с поражением, я принялась терпеливо ждать всех позорных условий, которые выставит этот гад и которые, скорее всего, мне придется принять ради блага остальных. Секунды текли одна за другой, словно деготь, и от такого противного ожидания мне становилось все хуже и хуже. А Том продолжал вальяжно сидеть на диване, оценивающим взглядом смотря на меня. И, наконец, спустя целую вечность, он наконец соизволил говорить: «В случае удачного завершения конфликта я хочу полную амнистию за все свои прошлые преступления, а также абсолютно чистую перед законом личность. Я же все-таки умер и официально уже не существую». «Да, амнистия», — вдруг подхватил Геллерт, и Антоха тоже замахал руками. «Да-да, мне тоже». Я на это лишь устало закатила глаза, так как можно было не сомневаться, что Том основательно подойдет к требованиям, в отличие от своих помощников. А тот, судя по всему, только начал. И плюсом к этому мне необходима полная неприкосновенность на посту временного министра, а также право единолично принимать любые решения, которые я посчитаю необходимыми. Я мельком потрясенно посмотрела на Кеннета Бруствера, так как Том, казалось, уже переходил грань дозволенного, и действующий министр магии в подтверждение моих мыслей медленно покачал головой в стороны, отказываясь принять данное требование. «Малый министерский совет не пойдет на это, мистер Реддл. Никто не одобрит подобного, потому что даже у легитимного министра в настоящий момент нет таких прав. В крайнем случае они потребуют в срочных приказах указывать две подписи, вашу и мою. Мне необходима возможность принимать решения в одиночку, потому что в критический момент каждая секунда может быть на счету, а от этого напрямую зависит исход кампании», — довольно твердо возразил Том, продолжая настаивать на своем. «Я уверен, что придется несладко, и многие мои решения непременно вызовут волну недовольства, хотя это будет единственный верный ход в этот момент. Я уже проходил через это, поэтому у меня должны быть развязаны руки, и мои права, а также гарантии на будущее, должны быть нотариально заверены в двух экземплярах, подписанных Малым министерским советом, один из которых будет храниться у меня. Я вынесу этот вопрос на ближайшем заседании совета, и наши юристы подумают, как можно будет оформить ваши гипотетические полномочия. Я уже сказал вам, какие полномочия мне нужны, и как это следует оформить», — безапелляционно заявил Том, глядя прямо в глаза Кеннету Брустверу. «На прочее я просто не согласен. Но где же гарантии, что, получив подобные полномочия, вы не воспользуетесь ими в корыстных целях, как в прошлый раз? Этот вопрос точно прозвучит на совете, и именно вы должны дать на него ответ, раз претендуете на столь широкие возможности». Но Том на подобные обвинения лишь широко улыбнулся и вдруг обеими руками указал на меня. «Вот мои гарантии», — со смехом ответил он, пока я растерянно хлопала глазами. «Моя дорогая супруга во всеуслышание заявила, что не поддерживает мои бредовые идеи относительно превосходства одних людей над другими, и никакие муки совести не помешают ей убить меня, если я вдруг зайду за черту, как не помешали в прошлый раз. И судить ее за это тоже никто не станет, она же главный козырь в грядущей войне. Думаю, тверже гарантии моего здравомыслия быть уже не может». Том с легкостью загнал в тупик министра магии, как он уже проделал это со мной. Кеннет Бруствер задумчиво повернулся ко мне, и я также посмотрела на него в ответ, так как зерно истины в словах Тома определенно было, и муки совести меня действительно будут мало волновать, если кое-кто снова встанет на прежнюю дорожку. Я была в этом абсолютно уверена. И Кеннет Бруствер, помолчав несколько минут, с неохотой произнес: «Это не быстрый процесс, но время вроде бы нас не торопит. Я надеюсь, это все ваши условия?» «На самом деле, нет», — ответил Том и снова повернулся ко мне. «У меня есть еще несколько условий. Во время летних каникул Тесса будет проводить со мной не меньше 3 недель суммарно, и также я хочу проводить время с Томми в течение года не меньше 3 месяцев личных встреч. И также хотелось бы, чтобы во время этих встреч целитель Гамп встречала меня с лично приготовленным шоколадным пудингом». Договорив, он открыто рассмеялся моей злости от последнего требования, а я еле нашла в себе силы, чтобы процедить: «Если я приготовлю тебе шоколадный пудинг, то в нем непременно будет мышьяк, предупреждаю сразу. Или мне лучше проконсультироваться с твоим прадедом, он удивительно талантливый знаток редких ядов». Теперь была очередь Слизерина смеяться, и тот, подойдя ко мне ближе, басовито добавил: «А я найду что подсунуть, мне яды уже ничего не сделают, а твоя бывшая жена бесподобно печет пироги». «Ладно, пункт с пудингом мы вынесем в отдельное соглашение», — дипломатично протянул Том, почувствовав, что таки перешел за грань дозволенного, «и я больше прогибаться не собираюсь». А я вдобавок прошипела: «Мы много что вынесем отдельными соглашениями, особенно все, что касается меня и моих детей». «Наших детей, Кейт», — поправил меня мерзавец, на что я зло выдохнула. «Но что-то ты как-то не особо печешься об их судьбе, раз предъявляешь столько требований, чтобы начать хоть что-то делать для их защиты. Потому что я не привык бросаться в омут с головой, как это обычно делаешь ты, и принимаю решение на холодную голову. Отец с устом я защищу в любом случае, но прости, безрассудно рисковать жизнью ради других я не собираюсь. Вот такая я бездушная свинья, и ты всегда знала, дорогая, что я такой. Но именно такая свинья, как я, и приведет вас к победе над мировым злом. Similia similibus destruuntur, подобное уничтожает подобное». «Конечно», — с ненавистью про себя ответила я, а Том, не дождавшись от меня ответа вслух, осмотрелся по сторонам и развел руки. «У кого-нибудь еще есть какие-нибудь вопросы, требующие обсуждения сегодня? Мы уже третий час здесь сидим». Я сразу заметила, как многие начали переглядываться в поисках смельчаков, кто рискнет начать очередную дискуссию, но таких на удивление не оказалось. Правда, у меня все же оставался еще один вопрос, который я все никак не могла задать вслух, но когда я подумала об этом и посмотрела в сторону угла, где, прислонившись к шкафу, стояла Бертильда Рош, президент Макуса чуть заметно усмехнулась и вышла наконец вперед. «Целитель Гамп, у меня тоже нет таких полномочий, которые желает себе мистер Фаули, поэтому я не имею права принимать настолько судьбоносные решения в одиночку. Но я получила достаточно информации за сегодня и имею вполне исчерпывающую картину, чтобы представить ее на грядущем заседании своего правительства. И мистер Бруствер первым узнает о любых важных решениях, обещаю вам».